Глава 8. Пленник и освободитель. Если бы кто-нибудь был в плену и там всякое мучение от пленившего мучителя терпел, и ничего не ожидал бы от него, кроме горькой смерти, и пришел бы к нему какой-нибудь добрый и сильный человек и сказал бы ему: «Вот освобождаю тебя от этой горькой работы и всего бедствия, и приведу тебя в отечество твое, только иди за мною». О, с какой великой радостью захотел бы тот бедный пленник идти и следовать за тем милостивым освободителем! Христос, Сын Божий, всесильный и преблагой, к нам, пленным, пришел с небес, посланный от Отца Своего Небесного, и говорит нам: «Я к вам от Отца Моего Небесного послан освободить вас и привести вас к Нему, в небесное Его Царствие. Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». От Иоанна 14:6. Если хотите в вечное блаженство прийти и небесное Царство наследовать, идите за Мной, и приведу вас туда. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. От Матфея 16:24. Пойдем же, христианин, за Христом, Избавителем нашим, который к нам пришел и милостиво посетил нас и зовет нас в небесное свое Царствие и приведет нас в этот блаженнейший покой и вечную радость, и где же есть всех веселящихся жилище. Иисус – истинный и верный вождь, и без Него никто в Царствие Божие не войдет. Поручим и мы себя Ему в предводительство, и неотлучно последуем за Ним, и приведет Он нас вместо вечного упокоения. За Христом избранные Его последуют не ногами, а сердцем и верой, любовью, смирением, терпением и кротостью. Возлюбим и мы этот путь Христов и последуем Ему. Низок, смиренен и многими презрен этот путь, но один Он в высокое Отечество, небо, ведет. От Матфея 7:14. Нет другого пути к вечной жизни, кроме пути крестного. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня, говорит Господь. От Матфея 10:38. Если кто Христа не достоин, то кого будет достоин, разве противника Его? Как ни думай, человек, и куда ни обращай свои мысли, нужно нести свой крест и идти за Христом, то есть следовать Его смирению, любви, терпению и кротости, то есть, что бы ни приключилось с тобой скорбное, терпеть без роптания, ради того, что Христос, Избавитель твой, так терпел. Претерпи все без роптания, что не пошлет тебе Святая Божия Десница, и спей чашу, какую подаст тебе Небесный Отец, и будешь истинный член духовного тела Христова, и так будешь следовать главе твоей, Христу. И как с Ним страдаешь, так с Ним и прославишься, как член с главою своею, как сказано в Писании. С Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. К Римлянам 8:17. И еще: кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет. От Иоанна 12:26. Надейся на Господа, мужайся, и докрепится сердце твое, и надейся на Господа. Псалом 26.